Эль Бланк. Ёлка для принца. Крич, крич. Стараясь ступать максимально тихо, иду, нет, скорее крадусь, в свою опочивальню. Почему именно так? Хотя бы потому, что у высокого зала со сводчатым потолком, предназначенного для дипломатических встреч, слишком хорошая акустика, а мои сапоги с набойками не самая бесшумная обувь. Заслышав чужие шаги и увидев тень, упавшую на пол из ведущей в коридор боковой ниши, поспешно ретируюсь за декоративную вазу, чтобы не выдать своего присутствия в этом месте и в настоящее время. Может быть, излишне поспешно прячусь, но... Осторожность прежде всего. Да, я не хочу быть замеченным и узнанным, поэтому терпеливо жду, пока слуга погасит оставшиеся включенными светильники, и зал скроется в темноте. На всякий случай покидать свое убежище не спешу, приводя в порядок одежду, которую надел не слишком аккуратно. Улыбаюсь, вспоминая причины спешки, весьма сладкие причины. «Тисан!» – сексуально растягивая мое имя, Атиса столь же чувственно потягивается на мягком ложе, недвусмысленно демонстрируя соблазнительные изгибы. «Ты меня просто с ума сводишь!» Маленькая ладошка скользит по голому плечу, отбрасывая за спину копну алых волос, прикрывающую, вызывающую приподнятую грудь. «Вот вроде и не удерживает, а все делает и говорит в расчете на то, что я останусь». «Останусь? Как же! Мне меньше всего нужно, чтобы легкая ни к чему серьезному не обязывающая интрижка спровоцировала грандиозный скандал с выяснением отношений. Циоли только дай повод, истерику закатит однозначно, ревнивая стервочка, зато безумно красивая и в постели изобретательная, а Тиса в этом смысле несколько проще, что, впрочем, нисколько не умаляет ее привлекательности. Как жаль, что отец, уставший от эмоциональных сцен, устраиваемых моей фавориткой, не далее как неделю назад заявил прямым текстом, что еще одна подобная претензия с ее стороны, и он примет соответствующие меры. Самые радикальные и неприятные. Потому что к официальной любовнице прибавится жена. И если первая на дух не переносит, когда я вместо того, чтобы проводить время с ней, навещаю подружек на стороне, то вторая однозначно этого терпеть не будет. И приятной свободы в отношениях мне больше не видать. Буду довольствоваться только фавориткой, от которой можно отказаться, но нельзя поменять. И супругой, от которой отказаться нельзя ни при каких обстоятельствах. А я не готов провести остаток своей не такой уж и короткой жизни исключительно с одной женщиной. По крайней мере сейчас, и особенно в том ракурсе, что выбирать ее буду отнюдь не я. Подобные перспективы меня не устраивают, так что лучшее наступление неизбежного – не провоцировать и неприятности оттянуть. Убедившись, что больше мне никто не встретится, практически на ощупь продолжаю путь. Ступеньки, коридор, еще одна лестница на третий этаж и три коридора, ведущие в разные стороны. Здесь спальни, будуары и личные гостиные членов моей семьи. Сворачиваю налево. В правом крыле покои родителей, а если идти прямо, то попадешь в комнаты моего старшего брата. До тех пор, пока отец занимает пост императора объединенных территорий, Ришлан остается правящим принцем Ланса. Вот и живет отдельно, с женой. Ну а младший брат и сестра обитают по соседству со мной. Хорошо, что здесь толстый пушистый ковер, и он гасит все звуки. По крайней мере, те, которые издаю я. А вот другие, идущие из приоткрытой двери, оказываются для меня неожиданностью. Ночь на дворе. Почему домочадцам не спится? Подготовка начинается уже в декабре. Магазины, дома – все украшают гирляндами. А в каждом городе на центральной площади устанавливается большая елка. Непроизвольно притормаживаю, застывая скульптурным изваянием и вслушиваясь в ласковый женский голос. Мягкий, чуть печальный, навевающий легкую грусть. Нет, моя мама отнюдь не несчастна. У них с отцом полное взаимопонимание. Просто ее прошлое слишком драматично, чтобы она могла о нем иначе вспоминать. А то, о чем сейчас идет разговор, явно относится именно к этой категории. Ведь на Лансе нет хвойных деревьев. Да и на других планетах Империи тоже. Значит, на Земле, где ты жила, сначала празднуют Новый год, затем Рождество, а потом еще и Старый Новый год. Решив простимулировать новую порцию откровенности, деловито принимается выяснять подробности тонкий девичий голосок. «Какие долгие праздники!» – мечтательно воодушевляется. «Сестра!» «Маленькая наследница огромной космической империи и большая проблема, с которой приходится постоянно быть настороже. Вечно сунет свой нос туда, куда ее не просят, и нарвется на неприятности». Мало того, еще и других у них втянет. Меня в первую очередь, ибо это моя обязанность следить за целостью и сохранностью наследницы. А как тут уследишь, если с каждым годом она становится все более настырной в своих устремлениях и непредсказуемой? А с учетом способностей, которые у нее начинают просыпаться в самый неподходящий момент, так и вовсе беда. Хорошо, хоть через 10 лет все это будет уже не моя проблема, а ее мужа. Эх, дожить бы. Долгие. По интонации чувствую, как мама улыбается. И самые приятные. Подарки, поздравления, мандарины, шампанское, фейерверки. Вот это она говорит совершенно напрасно. Потому что расспросы не прекращаются, а только усиливаются. А еще? Еще что? Слышу возбужденный голосок, доказывающий, что любознательной сестричке начинает зашкаливать за отметку максимум. И если мама хотела рассказать сказку на ночь, чтобы дочурка уснула, то эффект получила обратный. Легкий вздох и мелодичный напев в последней попытке утихомирить нежелающую засыпать малышку. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Невольно улыбаюсь, с легкой щемящей тоской вспоминая, как мама пела, укладывая спать меня. Другие колыбельные, но как же давно это было. На цыпочках проскальзываю мимо, осторожно открывая дверь в комнату напротив. Избавляюсь от одежды, ныряю в душ, а потом с наслаждением вытягиваюсь на благоухающем мелце белье. Спать. Ярко-синяя, туго свернутая спираль ипостатического поля, волнообразно изгибается, не желая оставаться в статичном состоянии, и меня заваливает на периферические узлы трансконфигурационных изменений пространства. Я отчаянно ругаюсь, меняя настройки уровня оперойных возмущений гравитонов и одновременно выравнивая корабль, чтобы удержать на прежнем курсе. «Поменьше эмоциональности, мой мальчик!» посмеивается сидящий рядом отец. «Это тебе не поможет». «Тисан!» – диссонансом ему шепчет женский голос. Нежные ладошки скользят по плечам, ласково меня встряхивая. «Атиса, перестань!» – бормочу раздраженно, выдираясь из назойливых конечностей, мешающих сосредоточиться на управлении, и вновь впивая взглядом в ускользающую структуру подпространства. «Тисан! Да проснись же ты, наконец!» Пальцы ощутимо сильно цепляются, и тряска становится сильнее. Что такое? Вся сонливость слетает моментально. Сажусь на кровати, отодвигая маленькую девичью фигурку и одновременно натягивая на себя сползающее одеяло. «Евелина, ты что тут делаешь?» Пытаюсь понять причины появления сестры в моей спальне. «Что случилось?» Бросаю взгляд на информационную панель над входом, сообразив, наконец, что и спал-то всего ничего, пару часов. «Мне нужно на землю», – безапелляционно заявляет мой ночной кошмар. «Прямо сейчас?» – растерянно хлопаю ресницами. «До утра не подождать?» «Нет, мне надо срочно», – таинственным шепотом меня посвящают взреющие сумасбродные планы. «Земной Новый год через неделю, а нам туда 3 дня лететь». «День на планете, и столько же обратно. Едва-едва успеваем все подготовить». «Что подготовить?» У меня от удивления мозг начинает тормозить. не в состоянии понять ее мотивов. «Я маме хочу праздник сделать. Она так скучает. Надо ей настоящий Новый год устроить и привезти с земли все, что для этого требуется. Где я тебе в империи возьму елку, например?» Голос сестры становится возмущенно звонким. «А мандарины? А шампанское? Я ведь даже не представляю, как все эти штуки выглядят!» «Безумие!» – выношу категоричный вердикт. «Знаешь же, что этот маршрут небезопасный. На тех направлениях, где активность пиратов высокая, полеты запрещены. Отец не позволит тебе рисковать». «Так он и не узнает!» – фыркает маленькая интриганка. «Папа сейчас на цессе, и мы как раз успеем к его возвращению. А пираты...» В интонациях появляются заискивающие льстивые нотки. «Ты же самый-самый лучший пилот, и не допустишь, чтобы с нами что-то случилось!» «А мама?» – решаю выяснить масштаб ее воображения. «Ей ты свое отсутствие как объяснишь?» «Я? Никак!» – пожимает плечами подстрекательница. «Это ты оставишь сообщение, что повез меня к дяде Ангрому на Тамлин?» «Нет!» Отвергая убийственный план, падая обратно на подушки и отворачиваясь. «Мы не полетим. Иди спать!» «Ах так?» – слышу упрямый голос, не желающий сдавать позиции. «Ладно, тогда я пошла к Циоле. Думаю, она будет рада узнать, с кем ты провел сегодняшний вечер. И три предыдущих!» Шорох сползающего с постели тела и легкие шаги к двери. «Стоять!» Рычу, подскакивая на кровати, ощущая всю глубину подставы. В том, что сестричка не шутит и на самом деле сейчас отправится туда, куда пригрозила, я даже не сомневаюсь. Были прецеденты. Я лечу. Понимаю, что выбора у меня не остается. «Через час жду тебя у моей комнаты», – деловито распоряжается малолетняя шантажистка, открывая дверь и исчезая в темноте коридора. Старательно сдерживая рвущиеся наружу эмоции, принимаюсь натягивать нижнее белье, попутно активируя связь с орбитальным ангаром, предупреждая о необходимости подготовить корабли сопровождения. Я же не самоубийца, чтобы лететь через треть галактики без прикрытия. Влезаю в универсальный комбинезон и привычные берцы, надеясь, у сестрички найдется подходящая одежда. Нашлась! Ева не только что-то аналогично удобное на себя нацепила, но еще и неподъемную сумку вещей с собой прихватила. Как ей только сил хватило все это добро в коридор вытащить. А на мой обреченный вопрос, зачем в космосе столько, только пальцем у виска крутанула. Типа, она же на Земле тоже в чем-то ходить должна. Женщины. Расслабленно откинувшись на спинку кресла перед модулем управления, я лениво перебираю настройки системы, отслеживая коррекцию курса, заданного автопилоту. Ничего криминального не вижу и успокаиваюсь. Третий день полета идет, и мы практически достигли точки выхода из-под пространства. Шаттл ведет себя безукоризненно, корабли сопровождения рядом, других объектов в зоне восприятия локаторов нет. Под пространство чисто. Видимо, мои опасения насчет пиратов не оправдываются, и я этому рад. Меньше всего мне хочется проблем. Достаточно того, что на подходе к планете придется договариваться со старками, чтобы нам разрешили посадку. Впрочем, думаю, что отказа не будет. У отца с ними хорошие дружеские и торговые отношения. Нас вообще многое связывает. По крайней мере, поставки Алоола они терять точно не захотят. Закидываю руки за голову. Тишина в отсеке меня нисколько не напрягает. Не люблю, когда рядом уйма народа, который требует к себе внимания и отвлекает. И вообще, предпочитаю летать в одиночестве и пилотировать шаттл самостоятельно. Благо, возможности для этого у меня есть. Отец, узнав о моем желании учиться управлять звездолетом, возражать не стал. Мало того, свой корабль подарил. И поскольку сам был великолепным пилотом, начал обучать полетным навыкам. А потом еще и в школу на Изгре отправил. А оттуда самые лучшие специалисты выходят. Вот только участвовать в военных операциях против пиратов, совершающих регулярные набеги на окраинные системы, не разрешил. «Тиссон, Меня примирительно похлопали по плечу, заметив мои сжатые челюсти и прекрасно понимая причину моего несогласия. «Сейчас твоя задача заботиться о сестре». «Ришлан этого делать не может, он же управляет планетой, а он слишком мал». «Обещаю, едва Евелина выйдет замуж, я предоставлю тебе свободу действий». Согласился. Еве тогда было всего 5, но 20 лет, которые отделяли меня от желанной цели, показались мне не таким уж и большим сроком. Прошло 10, и я понял, что возложенная на меня ответственность ничуть не менее опасна, нежели бои в космосе. Ибо сестричка оказалась характером, и то, что я вынужденно везу ее на Землю, наглядный тому пример. На мгновение прикрываю глаза, а когда открываю, экран передо мной полыхает огненно-красным заревом. И в тот же миг по корпусу проходит ударная волна. Удерживаюсь на месте только благодаря фиксаторам, оперативно вжавшим меня в кресло. «Дихол!» – бросаю в сердцах, осознав, что атака все же состоялась. «Далековато от Империи, конечно, и вообще странно, что напали именно сейчас. Да и следящие системы ничего подозрительного не зафиксировали, а защищающие нас корабли удар не блокировали. Но выяснять, что именно происходит и кто напал, некогда. Нужно немедленно уходить из-под обстрела». Активирую панель ручного пилотирования, поднимая обзорные экраны. Торопливо пробегаю пальцами по консоли, закладывая параметры разворота, попутно вызывая на связь звездолета сопровождения. Отклика не слышу и, скрипнув зубами, бросаю в систему оповещения. «Ева, живо в спас-капсулу! И не вылезать!» «Поняла!» – слышу перепуганный голосок. Утапливаю ладони в мембраны, принимаю управление на себя. Бросаю корабль в сторону, уходя с эпистатической спирали в расчете зацепить стабилизаторами соседний виток. Закончить маневр не успеваю. Еще одна вспышка и новая встряска, куда ощутимее. Защитные системы, не готовые к подобной мощности удара, явно не справляются. Не справляются? О чем я? Да они шаттл спасают. Без силового экрана нас и первый залп разнес бы на атомы. Только много ли проку от того, что мы живы? Мне не хватает времени, чтобы выровнять траекторию. Золотистый виток проносится мимо, и корабль выбрасывает из-под пространственной матрицы. Вот теперь мне даже думать некогда, потому что исчезающая серая дымка безумно быстро сменяется чернотой нормального космического пространства, облачным слоем планеты, пролетающим совсем рядом спутником, голубоватой поверхностью, звездной россыпью, снова глубоким космосом, опять планетой. Инерция вращения, которую экстренно включенные двигатели не в состоянии нивелировать из-за близости объекта с высоким гравитационным притяжением, крутит шаттл, не позволяя зайти на траекторию, удобную для планерной посадки. Уже на входе в атмосферу чудом сбрасываю скорость, но даже это не спасает. Тяготение делает свое черное дело, в разы ускоряя падение. Да что ж за невезение! Приготовившись к последнему маневру, напряженно жду, отсчитывая секунды до соприкосновения с неумолимо приближающейся поверхностью. 3, 2, есть! Включаю маршевые двигатели на разгон, сжигая оказавшийся на траектории лесной массив, чтобы остановить стремительный спуск. Еще секунда, и мощный удар выбрасывает меня из кресла, ощутимо впечатывая в панель управления. Вспышка боли и темнота.